или джаз, или симфония. За поддержкой обратились к Горькому. Дело в том, что в статье о музыке Толстых и в очерке «Город желтого дьявола» Горький описывает свои неприятные впечатления от американской музыки. Трудно говорить о музыкальном восприятии другого человека, но очень возможно, что на Алексея Максимовича неприятно подействовал глиссандирующий тромбон, непривычный для его слуха, а четкая механическая ритмичность после широкой русской напевности могла показаться назойливой, скучной, даже раздражающей. Если же говорить о диссонансах, то никаких гармонических искажений в то время вообще еще не существовало, тем более в джазе. Одним словом, Горькому могла не понравиться столь необычная музыка, но это вовсе не значит, что, пользуясь авторитетом писателя, надо было порочить и уничтожать новый нарождающийся музыкальный жанр, как то делали критики-вульгаризаторы. Деятельность РАПМ тормозили развитие советской музыки, а в 1932 году постановлением ЦК ВКПБ РАПМ, как родственное объединение РАП, была ликвидирована. Однако отголоски этих споров не утихали еще очень долго. И в 1936 году снова возник спор о джазе и легкой музыке, который был перенесен даже на страницы «Правды» и «Известий». Снова замелькали выражения о джазовой стряпне, о недоброкачественности, судорожности, грубости джазовой музыки, снова отвергалась народность ее происхождения, говорилось о том, что допущение джаза на концертные эстрады является грубым извращением, об антихудожественной какофонии. Правда, для джаза Утесова делалась иногда оговорка. Но, в общем-то, не очень старались замечать, что мы как раз и боролись против какофонии и ушераздирающей музыки за музыку мелодичную, гармоничную, напевную. А ведь джаз Утесова работал не в безвоздушном пространстве. И до его ушей долетали утверждения, что джаз — это второстепенное, неполноценное искусство, что эта музыка припадочная, халтурная, слащаво-неврастеничная и, конечно же, снова кабацкая. В эти годы нас часто приглашали выступать в институты, дома отдыха, в разные другие учреждения. В Ленинграде мы взяли на себя обязательство ежемесячно давать концерты на заводах в обеденные перерывы. Однажды наш оркестр пригласили в подмосковный санаторий. В санаториях вообще выступать трудно, отдыхающие хоть и жаждут развлечений, но размагничены, ко всему относятся с ленцой, а изъявление удовольствия тоже требует от человека энергии и напряжения. Это я и по себе знаю. В одном из первых рядов сидел Платон Михайлович Керженцев, который тогда руководил искусством нашей страны. Было известно, что эстрада не является предметом его страсти. Да он этого и не скрывал, и теперь откровенно равнодушно смотрел на сцену. Концерт закончился, администратор-устроитель вбежал к нам за кулисы и начал торопить. «Скорей, скорей, товарищи! Машины ждать не могут! Товарищи музыканты, вам автобус! Леонид Осипович, вас ждет легковая!» Время летнее, и я, как был в своем эстрадном костюме, направился к машине, тем более, что меня довезут прямо до дома. Мне надо было пройти по наружной балюстраде здания. Там стояла плетеная дачная мебель. И за одним из столиков сидел Платон Михайлович с тремя собеседниками. Один из них подозвал меня. «Товарищ Утесов, можно вас на минуточку? У нас тут спор с Платоном Михайловичем». Я подошел, меня пригласили сесть. «О чем спор?» «Да вот не любит Платон Михайлович эстраду». как же так, Платон Михайлович?»